Часть вторая. «Братцы, люди хорошие, поднесите! Ей-ей, томно, крест вчера пропил!» «Ты кто ж такой?» «Иконописец, и спалиха мы, с древности, такие теперь дела, разорение!» «Зовут как?» «Андрюшка!» «На человеке ни шапки, ни рубахи, дыра на дыре!» Глаза горящие, лицо узкое, но вежливый. Человечно подошел к столу, где пили вино. Такому отказать трудно. «Садись, чего уж!» Налили. Продолжали разговор. Большой хитрости подслеповатый мужик с тонкой шеей рассказывал. «Казнили стрельцов. Ладно, это дело царское». Поднял перед собой кривоватый палец. «Нас не касается, но...» Мягкий посадский в стрелецком кафтане. Многие теперь донашивали стрелецкие кафтаны и колпаки. Стрельчихи своим чуть не даром отдавали рухлядь. Посадский этот застучал ногтями по оловянному стаканчику. «То-то что, но! Вот то-то!» Хитрый мужик, помахивая на него пальцем. «Мы сидим смирно. Это у вас в Москве чуть что набат. Значит, было за что стрельцов по стенам вешать, народ пугать. Не о том речь, Посадский. Вы, дорогие, удивляетесь, почему в Москве подвозу нет? И не ждите. Хуже будет. Сегодня и смех, и грех. Привез я соленой рыбки бочку. Для себя солил, но провоняло. Стал на базар, еще, думаю, побьют за эту вонищу. В час, в два все расхватали». «Нет, Москва сейчас — место погиблое!» «Ох, верно!» — иконописец всхлипнул. Мужик поглядел на него и деловито. «Указ! С масляной стрельцов со стен поснимать, вывести за город. А их 1008. Хорошо. А где подводы? Значит, опять, мужик, отдувайся. А посады на что? Обежи конной повинностью посады!» Мягкие щеки Посадского задрожали. Укоризненно покивал мужику. «Эх ты, пахарь! Ты бы походил зиму-то мимо стен! Метелью подхватит, начнут качаться! Довольно с нас и этого страха!» «Конечно, их легче бы сразу похоронить», — сказал мужик. «Прощенное воскресенье привезли мы 18 вазов. Не успели расшпилить, налетают солдаты. Опоражнивай ваза! Как? Зачем? Не разговаривай!» Грозят шпагами, переворачивают сани. Грибов мелких привез бочку. «Опрокинули, дьяволы!» Ступая, кричат к варварским воротам. А у варварских ворот навалено стрельцов 2-3. «Грузи такой-сякой!» Не евшие, не пившие, лошадей не кормили, повозили этих мертвецов до ночи. Вернулись на деревню, в глаза своим смотреть стыдно. К столу подошел незнакомый человек. Стукнув донышком, поставил штоф. «На дураках воду возят», — сказал. Смело сел, и штофа налил всем. Подмигнул гулящим глазом. «Бывайте здоровенькие». Не вытирая усов, стал грызть чесночную головку. Лицо дубленое, горячее, сиво-пегая борода в кудряшках. Подслеповатый мужик осторожно принял от него стаканчик. «Мужик, дурак, дурак, знаешь, мужик, понимает!» Взвесил в руке стаканчик, выпил, хорошо крякнул. «Нет, дорогие мои!» — потянулся за чесночной головкой. «Утрось видели?» Обоз пошел в Воронеж. Третью шкуру с мужика дерут. Оброчные плати, погабальным плати, кормовые боярину дай, повышенные в казну плати, мостовые плати, на базар выехал плати. Пегобородый разинул зубастый рот, захохотал. Мужик присекся, шмыгнул. «Ладно, теперь лошадей давай под царский обоз. Да еще сухари с нас тянут». «Нет, дорогие мои, в деревнях посчитайте, сколько жилых-то дворов осталось. Остальные где? Ищите! Ныне готовые бежать мало не все. Мужик-дурак, покуда сыт. А уж если вы так, из-под задницы последние тянуть, взялся за бородку, поклонился. Мужик лапти переобул и пошел, куда ему надо. На север, на озера, в пустыни. Иконописец придвинулся к нему, вжегся темными глазами. Мужик отстранился. «Помолчи!» Посадский, оглянувшись, навалился грудью на стол. «Ребята!» — зашептал. «Действительно, многие пугаются, уходят за Белое озеро, на Вол озеро, на Матка озеро, Вык озеро. Там тихо!» Дрогнув вспухшими щеками, «Только те, кто уйдет, те и живы будут!» У иконописца черные зрачки разлились во весь глаз. Стал оборачиваться то к одному собеседнику, то к другому. «Оно верно, — говорит, — мы в Палихе к Великому посту 600 икон написали. По прежним годам это мало. Нынче ни одной в Москву не продали. Вой стоит в Палихе-то. Отчего? Письмо наше светлое. Титул Иисуса с двумя иже. Рука, благословляющая, со щепотью, и крест пишем кряж, четырехконечный. Все по православному чину, понятно? Те, кто у нас иконы берут, гостинодворцы, Корзинкин, Дьячков, Выкулин, говорят нам так писать бросьте. Доски эти надо сжечь, они прелестные, на них, говорят, лапа. Как лапа?» Иконописец всхлипнул коротко. Посадский, низко склонясь над столом, застучал зубами. «А так, — говорят, — след его лапы. Птичий след на земле видели? Четыре черты. И у вас на иконах тоже. Где? А крыш? Понятно. Вы, — говорят, — этот товар в Москву не возите. Теперь вся Москва поняла, откуда смрадом тянет».